Глава 13. На линии огня. «Нажимай, нажимай плавно, не дергай», — повторил я уже черт знает в который раз. Мы занимались четвертую неделю, но до сих пор убивали только на бумаге. Ничего опаснее карандаша я Крейгу пока не доверял, сосредоточившись на предварительном изучении объекта и разработке деталей операции. Составил несколько типовых досье на мелких торговцев, и Крейг прикончил их, так сказать, теоретически — бесчетное число раз. Когда же, наконец, его нетерпение стало слишком явным, я решил, что пришло время немного пострелять. Бам! Впрочем, с глушителем это звучало скорее как «пф». Опять мимо. Не вижу, куда ты попал, но, судя по отдаче, дюймов на 6 правее. Но я же целюсь точно в эту штуковину, прямо в центр. Какой кретин настраивал прицел? Прицел в порядке, это ты не так стреляешь. Я взял у него винтовку и всадил с колена 3 пули подряд в грудь мишени. Дистанция была небольшая, всего 100 метров. «Я знаю, ты специально берешь влево, хочешь доказать, что я ничего не умею. Дай я покажу». Еще 3 промаха, но Крейг все не унимался. «Наверное, надо еще левее». «С какой стати мне жульничать? Я просто пытаюсь тебя научить». «Нет, ты хочешь надо мной посмеяться». «Послушай, Крейг, я целюсь точно в центр. Ты дергаешь за спусковой крючок и дергаешься сам еще до отдачи, а в результате каждый раз попадаешь в кусты. Давай расслабься, глубоко вдохни, прижми приклад к плечу и не двигайся, когда стреляешь». «Пф!» Кусты снова вздрогнули. «Ладно, давай попробуем так. Не целься вообще, не жди выстрела и не смотри в прицел. Просто упри приклад в плечо и плавно дави на спуск». «Как, совсем не целиться?» «Нет, просто стреляй. Даже не смотри. Закрой глаза и постарайся почувствовать, как работает винтовка. Не думай, куда летит пуля». «За каким хреном это делать?» — вытаращился Крейг. «Сначала научишься стрелять, а потом уже целиться». «Я умею, мне приходилось стрелять, ты же знаешь». «Понятно. Из какого расстояния ты стрелял?» Крейг задумался. «Около дюйма». «Вот именно». «Винтовка нужна не для того, чтобы подкрадываться к клиенту в сортире и стрелять в упор. На, держи и делай, как я сказал, пока у нас еще есть патроны». Крейг снова лег на землю, прижал приклад к плечу, закрыл глаза и спустил курок. Затем вопросительно посмотрел на меня. «Уже лучше. Чувствуешь разницу? Ты не ждешь выстрела, а просто жмешь на спуск. Еще раз». Крейг расстрелял обойму и протянул мне винтовку. Я перезарядил ее и вернул, записав число выстрелов. «Теперь ты готов. Делай все то же самое, но только целься. С этого расстояния ты должен попасть больше одного раза». Я поднял глазам запасной прицел и с удовлетворением отметил, что мишень дернулась 3 раза в области груди. Крейг довольно улыбнулся и всадил еще одну пулю в голову. Следующие 4 пули, само собой, ушли в кусты. Но главное он понял. Дальше дело практики. Еще через час, когда миру перестали угрожать 234 пули, я решил, что на сегодня хватит, и начал собираться домой. «Вообще-то, хотя с винтовкой и надо уметь обращаться, тебе вряд ли когда-нибудь придется ее использовать. Она требуется, когда к цели невозможно близко подойти. Для клиентов с охраной, важных людей, ДБ таких почти никогда не заказывает». «А какие ему нужны?» «Обычно всякая мелочь. Те, кто ему должен, не платит за покровительство, не хочет освобождать жилье и так далее». «И стукачи?» Вспомнив об Анжеле, я задумчиво кивнул и отвернулся. «Ну да, и стукачи тоже. Ну ладно, я пойду заберу мишень, а ты собери гильзы. Надо, чтобы их было ровно 234. Возьми металлоискатель, он для того и нужен. Пойду за мишенью». Я забросил винтовку на плечо и направился к кустам. Крейг вдруг окликнул меня. «Можешь оставить ружье здесь, я его упакую». Я застыл на месте и медленно обернулся. «Он что, думает, я идиот? Отдам ему винтовку и сам стану мишенью?» «Бриджес — стреляный воробей. Его не так просто перехитрить». «Это ни к чему», — улыбнулся я и пошел дальше. «Эй, погоди!» — крикнул он и кинулся ко мне. «Ты идешь за мишенью, зачем тебе винтовка?» Я снова обернулся. Крейг остановился вплотную ко мне. «Иди, собирай гильзы», — махнул я рукой. «Нет, такие номера со мной не пройдут», — проговорил он, неловко озираясь. «Какие такие номера?» «Какие? Давай сюда винтовку!» «Иди нахуй! Хочешь на мне поупражняться? Мне плевать, что из тебя стрелок никакой, подставляться я не собираюсь». «Ничего я не хочу, зачем мне?» «Ну а мне зачем в тебя стрелять?» «Не знаю, мало ли, может, ты псих какой». «Не буду я в тебя стрелять». «Тогда зачем берешь с собой винтовку?» «Чтобы ты в меня не выстрелил». «Да не собираюсь я!» — завопил он. «Хватит мозги ебать, я 100 раз уже мог бы тебя прикончить, разве не так?» Крейг задумался. «Нет, не мог. Сегодня мы в первый раз оказались одни в тихом местечке. Ты же сам рассказывал, как трудно тащить труп через лес и все такое прочее. Что лучше всего, если клиент сам подойдет к яме?» Мне было приятно, что мои уроки не прошли даром, но в то же время немного тревожно. Не слишком ли хорошо я его учу? «Отлично, молодец, но кое-что ты не додумал. Сегодня я весь день стоял над тобой с заряженной винтовкой, и стреляй не хочу». Я многозначительно поднял палец. «Но ты это не использовал», — ухмыльнулся он. «Слишком просто и не очень спортивно, да?» «Ошибка», — засмеялся я, укоризненно качая головой. «Первое правило — убивай, когда это проще всего сделать. Я не спортсмен, а профессионал, и убиваю тогда, когда клиент наиболее уязвим, а я меньше всего рискую». «Спортивно, скажешь тоже». «Как в Джеймсе Бонде, когда плохие парни отдают ему пистолет, а он в результате их всех мочит?» «Нет уж». Крейг кивнул и подумал еще немного. Наконец он нашелся. «Ну ладно, пускай. Но ты сам говорил, что винтовка предназначена не для того, чтобы стрелять в упор. Ты мог бояться, что я слишком близко и могу отвести ствол рукой или еще как-то защититься, и поэтому решил отойти подальше». «Вот», — улыбнулся он, радуясь своей сообразительности. «Я не собираюсь тебя убивать». «И я не собираюсь». «Ну вот и хорошо. Теперь пойди и собери гильзы». «Хуй тебе!» — фыркнул Крейг. «Лучше я пойду с тобой». «И оставишь вещи без присмотра?» «Ладно», — кивнул он. «Тогда я пойду за мишенью». «Иди». «Хорошо, только отдай мне винтовку». Мы долго смотрели друг другу в глаза. Дольше, чем положено мужчинам нормальной ориентации. Наконец меня осенило. «Винтовку разбираем. Ты возьмешь ствол и прицел, а я остальное. Идет?» «А твоя часть может стрелять?» «Со 100 метров вряд ли. Крейг, не будь кретином. Если я подстрелю тебя из этого обрубка с такого расстояния, это будет лучший выстрел в истории». «Ладно, только отдай мне все патроны». Мы разошлись в разные стороны. Я шел и думал, почему Крейг мне не доверяет? Что я выиграю, если прикончу его? Может быть, кто-то ему что-то сказал? Эдди? Неважно. Так или иначе, взаимное недоверие — опасная штука. Рано или поздно кому-то из нас надоест бояться, и он разрешит ситуацию единственно возможным способом. Дойдя до мишени, я достал запасной прицел, посмотрел в сторону Крейга и невольно пригнул голову. Он тоже смотрел на меня сквозь прицел. Мы помахали друг другу, я вытащил из земли кол с мишенью и направился назад. Ну что ж, Крейг делает успехи. Вот интересно, могут ли вообще два киллера полностью доверять друг другу? И какого хуя стал бы я шмалять по Крейгу из винтовки, если при мне еще 2 пистолета, нож и кусок самой-самой обычной садовой веревки? Дальше учеба шла черепашьим шагом. Взаимное недоверие продолжало тлеть и не давало нам нормально работать. Ни один из нас не хотел находиться рядом с другим, когда в комнате было оружие. Я решил показать Крейгу пару приемов рукопашного боя. Если честно, я и сам не силен в единоборствах, но освоил кое-что из дзюдо, карате и айкидо. Достаточно, чтобы отнять нож у нападающего или врезать между ног 2 противникам одновременно. Мне просто не хватило терпения, чтобы учиться дальше. Я привык больше полагаться на оружие. К 7-й неделе занятий позвонил Логан. Пришлось отвлечься на очередного стукача. Крейг получил несколько свободных дней, просидел их у себя в Стоквеле. Я дал ему 6 пистолетов, 4 револьвера и 2 автомата, само собой без патронов, чтобы он разбирал их и смазывал. А еще оставил книжку «День шакала», чтобы он не скучал. Однако, когда Крейг признался, что со школьных времен ничего не читал и за неделю ее не осилит, книгу пришлось заменить на видеокассету. Классическую версию Эдварда Фокса, разумеется, а не дурацкий ремейк с Брюсом Уиллисом. Когда я вернулся, он спросил меня. «Так ты все-таки спал с мужиком?» Я вытаращил глаза. «Ты че, охуел?» «Там в конце этот парень оказывается голубым. Вот я и подумал, что ты на что-то намекаешь». В общем, у него появилась еще одна причина не поворачиваться ко мне спиной. Не знаю, чем бы закончились наши отношения, если бы ситуация не разрешилась. Подозреваю, что один из нас сыграл бы в ящик. Скорее всего, не я. Кризис наступил через пару недель, когда мы снова оказались в лесу, на этот раз с более легким оружием. Крейг несколько раз успешно продырявил мишень из Смит и Вессона. Я достал из кармана свой глок и протянул ему. «Попробуй-ка из этого, посмотрим, что получится». Крейг три раза попал в грудь, один в плечо, два в голову и два раза промазал. Магазин опустел. Я перезарядил пистолет и задумался, глядя на мишень. «Да, пожалуй, слишком близко». Я отдал пистолет Крейгу, подошел к мишени и передвинул ее дальше метров на 10. Но, повернувшись, чтобы идти назад, застыл на месте. Крейг стоял с пистолетом в руке, глядя на меня. Несколько секунд мы молчали. Наконец он понял, в чем дело, посмотрел на глок, потом снова на меня и ухмыльнулся. «Вот ты и прокололся. А я-то думал, ты ошибок не делаешь». «Не надо», — проговорил я. «Зачем?» Крейг успокаивающе махнул рукой. Он хотел что-то сказать, потом взял пистолет двумя пальцами и медленно положил на землю. «Мать твою, Бриджес, ты что, в самом деле мне не доверяешь?» Немного расслабившись, я подошел и поднял пистолет. «Я же говорил, что ничего против тебя не имею», — продолжал он. «Ты правда меня подозревал?» «Да, и поэтому решил проверить», — кивнул я. «Что?» «Я хочу сказать, что все подстроил. Извини, проверка. Я должен был понять, как ты ко мне относишься». «Это как? Ты дал мне пистолет и отошел, чтобы проверить, выстрелю я или нет? Зато теперь все в порядке, так ведь?» «Ну ты и псих, мать твою! Рисковал жизнью только чтобы проверить!» «Не смеши меня. Я рисковал твоей жизнью. Здесь холостые». Я направил глок в землю и несколько раз выстрелил. «Тебе повезло, что ты не стал стрелять. Из моего кармана появился маленький револьвер. Боевые патроны были только здесь». Я всадил три пули в мишень. Крейг смотрел на меня, разинув рот. «Ах ты, мать твою!» — задохнулся он. «Ты!» «Вот почему я до сих пор жив. В нашем деле нельзя доверять никому. Вот, возьми». Я протянул ему револьвер. «Попробуй сам». «Ты собирался убить меня?» «Только если бы ты сам стал стрелять». Крейг был слишком потрясен, чтобы сказать что-то осмысленное, и удовлетворился несколькими бессвязными ругательствами. Потом взял у меня револьвер. «Ну ладно, Эйнштейн», — буркнул он. «А что, если я выстрелю в тебя сейчас?» «С какой стати? Ты не выстрелил 2 минуты назад, так зачем это делать сейчас?» «А может, я псих? Неважно, ты только что дал мне заряженный револьвер, а сам остался безоружным». «Ну и что?» «Что мне мешает выстрелить на этот раз?» Я задумался. «Наверное, ничего, но ты ведь только что доказал, что не собираешься меня убивать». «А если бы я заранее знал, что в пистолете были холостые, и все сделал так, чтобы ты отдал мне револьвер?» «Для этого надо быть настоящим гением». «А я и есть гений». «Значит, будешь стрелять?» «Нет». «Тогда ты не гений, уверяю тебя». «А ты тогда кто?» «Отдал заряженное оружие тому, кого только что подозревал. Кто из нас умнее, ты или я?» Я снова задумался. «Пожалуй, все-таки я, и намного». «Ну так как? Что ты собираешься делать?» «Ты о чем?» — спросил он. «Все очень просто. Тебе незачем убивать меня, а мне тебя. Мы выложили карты на стол и теперь можем успокоиться. Согласен?» «Согласен, если, конечно, мы оба не психи». «Хорошо», — с облегчением вздохнул я. «Если ты киллер, у тебя может быть только три причины убивать. Приказ, самозащита и практика. У нас с тобой нет ни одной из них». «И все-таки я могу убить тебя сейчас», — упрямо проговорил Крейг. «Нет, не можешь». «Я не сказал, что хочу, но все-таки ведь мог бы». «Не мог бы». «Нет, ты не понял. Я согласен, что не стал бы тебя убивать, потому что не имел причин для этого. Ну а если бы я все-таки хотел?» Я вздохнул и покачал головой. «Пора заканчивать, а то это до утра затянется». «Ясно, ясно. Понимаю, что ты хочешь сказать, но и тут ты не прав. Не смог бы, даже если бы и захотел». «Почему?» — возмутился Крейг. Я снова вздохнул и взял из его руки револьвер. «Как же до него медленно доходит». «Потому что здесь тоже холостые». Я выстрелил в землю. «Ах ты гад!» — вытаращил он глаза. «Лишняя осторожность никогда не помешает». «Ты когда-нибудь вообще дашь мне настоящие патроны?» «Только в крайнем случае».